необходимо срочно узнать, жила ли эта Джесси в том же доме напротив портняжной мастерской. И можно ли обнаружить в полицейских архивах следы трагического или несчастного случая, который произошел в этом доме лет 30 тому назад. Здесь это сложнее, чем у вас. Особенно если эта трагедия не приобрела, так сказать, официального характера, если не было проведено расследование. Я знаю, что во Франции можно было бы в комиссариате полиции разыскать следы всех жильцов этого дома или упоминания об их смерти. Значит, вы тоже думаете? Ничего я не думаю. Повторяю, расследование веду не я. Меня бросили на другое дело, которое отнимет у меня несколько недель, если не месяцев. Сейчас мы выпьем коньяку, и я позвоню коллеге. Между прочим, я знаю, что сегодня он ездил в иммиграционное бюро. Там есть список всех прибывших в Соединенные Штаты. Постойте. Вот что я записал на клочке бумаги. Все те же небрежные жесты О'Брайен как бы хочет умалить значение того, что сделал. А может, в этом больше скромности по отношению к Мегре, чем административной осторожности. Вот дата приезда Мора в Соединенные Штаты. Жоашен Жан-Мари Мора родился в Байоне, 22 года, скрипач. И название судна, давно уже не существующего, Аквитания. Что касается второго Джи, то речь тут может идти только о Жозефе Эрнесте Доминике Домале, 24 лет, родился тоже в Байоне. Записался не как кларнетист, а как композитор. Надеюсь, вы улавливаете разницу. Мне дали и другую справку, это может быть не так уж важно, но я думаю, что должен вам сказать. Через 2,5 года после прибытия в Америку Джоаким Мора, который теперь требует, чтобы его называли Джон Мора, и который жил в Нью-Йорке на 169-й улице в известном вам доме, покинул Америку и отправился в Европу, где провел почти 10 месяцев. Возвратился он на английском пароходе «Мултон». Не думаю, чтобы мой коллега потрудился запросить Францию, но, зная вас... Мегре подумал об этом в ту самую минуту, когда его собеседник упомянул Байон. Мысленно он уже составил телеграмму в байонскую полицию. «Прошу срочно сообщить все сведения Жоашене Жанне Мари Мора и Жозефе Эрнесте Доминике Домале, выехавших в Франции в году». Мысль заказать выдержанный арманьяк в бокалах, специально предназначенных для дегустации, принадлежала американцу. И он же первым закурил трубку. «О чем вы думаете?» — спросил он, видя, что Мегре сидит задумчиво и неподвижно, вдыхая аромат коньяка. «О Джесси. И что вам не ясно?» Это было похоже на игру. У одного вечная улыбочка, словно держащаяся на резинке для вящей предосторожности, у другого притворно недовольная хмурая гримаса. Да вот чьей матерью она была. На секунду улыбка исчезла с лица рыжего капитана, и, пригубив коньяк, он произнес. Это зависит от свидетельства о смерти, так ведь? Они поняли друг друга, и ни у одного из них не возникло желания развить свою мысль. Мегре, однако, не смог удержаться и проворчал, изображая скверное настроение, хотя оно уже прошло. «Если его найдут, ведь ваша проклятая свобода личности не позволяет вам вести списки живых и мертвых». О'Брайен ограничился тем, что кивнул официанту на пустые бокалы. «Повторите». И прибавил. «А ваш бедный сицилиец, должно быть, умирает от жажды, стоя на тротуаре». Было, конечно, уже поздно, около 10. Часы Мегре остановились, а Бервик, в отличие от центра Джи, не простирал свою заботливость о постояльцах до того, чтобы повесить на стенах электрические часы. А, впрочем, не все ли равно, который теперь час? В это утро Мегре не спешил. По правде говоря, никакого точного плана у него не было. С тех пор, как он приехал в Нью-Йорк, его пробуждение впервые было встречено настоящим весенним солнышком, лучи которого проникали в спальню и в ванную комнату. Кстати, именно из-за солнца он повесил зеркальце на оконную задвижку. Так он делал по утрам, когда брился. В Париже, на бульваре Ришар-Ле-Нуар, и пока брил подбородок, на щеке его всегда играл луч солнца. Не ошибка ли думать, что большие города отличаются друг от друга, даже если речь идет о Нью-Йорке, который изображается в книгах в виде чудовищной мясорубки, перемалывающей людей? И вот он, Мегре, в Нью-Йорке. И здесь есть и оконная задвижка, как раз на такой высоте, какая удобна для бритья, и косой солнечный луч, который заставляет его жмуриться, а напротив, не то в канцелярии, не то в ателье, над ним хихикают две девушки в белых блузах. В это утро ему пришлось трижды браться за бритье, так как два раза его отрывали телефонные звонки. В первый раз голос, казалось, доносился издалека. Мегре его как будто слышал не так давно, но узнать не мог. «Алло, комиссар Мегре?» «Да». «В самом деле комиссар Мегре?» «Ну да». «Комиссар Мегре у телефона?» «Да, черт побери». Тут жалобный, почти трагический голос произнес. «Это Роналд Декстер. Я очень огорчен, что пришлось вас побеспокоить, но мне совершенно необходимо с вами поговорить. Есть что-нибудь новенькое? Умоляю вас назначить мне встречу как можно скорее. Вы далеко от меня? Не очень. И это очень срочно. Очень. В таком случае приходите в гостиницу сейчас же и поднимайтесь ко мне в номер. Благодарю вас». Мегре улыбнулся было, но по некоторым размышлениям решил, что в тоне голоса Клоуна было что-то тревожное. Не успел он снова намылить щеки, как телефон зазвонил опять. Мегре кое-как вытер лицо. «Слушаю. Комиссар Мегре?» На этот раз говорили отчетливо, слишком отчетливо и с резким американским акцентом. «Я у телефона. С вами говорит лейтенант Льюис. Слушаю вас. Мой коллега О'Брайен сказал, что мне было бы полезно как можно скорее связаться с вами. Не могу ли я встретиться с вами сегодня утром?» «Простите, лейтенант, но у меня остановились часы, которые теперь час. 10:30. Я охотно пришел бы к вам, но, к сожалению, минуту назад назначил свидание у себя в номере. Впрочем, возможно, и даже, скорее всего, что речь пойдет об интересующем вас деле. Вам не трудно будет зайти ко мне в Бервик? 20 минут буду у вас. Есть что-то новенькое?» Мегре был уверен, что его собеседник еще держал трубку у уха, когда он задал этот вопрос. Но лейтенант притворился, что не слышит, и прозвучали гудки отбоя. Двое сразу. Мегре оставалось только покончить с бритьем и одеться. Не успел он позвонить в ресторан и заказать завтрак, как в дверь постучались. Это был Декстер. Вид у него был такой, что Мегре, привыкший уже к его странностям, посмотрел на него с крайним изумлением. Он никогда не видел, чтобы человек был так бледен. Клоун был похож на лунатика. Но он не был пьян. На лице у него не было плаксивой гримасы, свидетельствовавшей об опьянении. Напротив, он, казалось, владел собой, и все же в нем было что-то странное. Он застыл в дверях, похожий на актера из кинокомедии, который только что получил дубинкой по голове, и прежде чем рухнуть, еще какое-то время держится на ногах, глядя перед собой пустыми глазами. «Господин комиссар», — начал он, еле ворочая языком, — «войдите и закройте дверь». «Господин комиссар!» Тут Мегре понял, что Декстер хоть и не пьян, но после чудовищной попойки. Он чудом держался на ногах. Малейшее движение вызывало у него в голове килевую и бортовую качку одновременно. Лицо морщилось от боли, а руки машинально искали опоры. «Сядьте!»